Все шло пока довольно гладко, почти так, как и предвидели главные руководители переворота. Возбужденный чарками вина, которые он на ходу разделял со стрельцами, подбадривая их, довольные своими успешными действиями и быстрым развитием мятежа, удачный исход которого сулил много выгод, князь Иван грузную развалистой походкой вошел в покой царевны, как в свою горницу, и отдал всем почтительный, но в то же время полный достоинства поклон. «Чем порадуешь, князь Иван Андреевич, поборник наш крепкий и оборона, ласково, хотя не без затаенной усмешки?» — спросила Софья. «Покойно будь, государыня-царевна, я дело свое справляю, и еще ночь не настанет, все недруги наши сгинут с бела света. Уж не будь я князь Хованский. Вот как дело облажу с Андрюшкой с моим, он у меня и в сей час тама, приглядывает, как я ему приказал. Что за сын? Без похвальбы скажу, такого и не сыскать другого, а уж вам, государыням, каков доброхотен. Удержу нету, говорит, за Софьюшку-царевну да за Катерину Свету Алексеевну живот положу. Души не пожалею. Да, говорит, а я ему сказываю, сыноша. Добро, добро, князь Иван Андреевич, кто не знает, что оба вы с сыном Витязи преславные, и некорыстно прямите нам, по доброте души своей, а не поведаешь ли, по что заглянул сюда к нам, сиротам печальным? Нет ли дела какого, что ты войско покинул, заявился в терем наш бедный неукрашенный? Да и спить не хочешь ли чего с устатку? Чай жарко на площади, на вольнице тама. Ух, как жарко, дело кипит. Добро, что еще ветерок Бог послал, а то правда твоя, мудрая царевна. Пересохло горло у слуги твоего покорного, у холопа верного. Чарочку метку аль романеи не мешало бы. Веришь ли, от раннего утра с восходу солнечного и по сю пору ни то куска во рту, капли на губах не было. Ах, родимый князь, инда жаль в сердце ударила. Мигом подадут, садись, покуда сказывай, по что пришел. Да запытать надо, никого послать немочно, сам пришел, дело такое. В это время девушка подала на подносе кубки, чарки и сулии с медом и романеей, которые были уж наготове в соседнем покое. Крякнул князь, быстро взяв и осушив большую чарку. «Не осуди, коли еще одну я, веришь ли? Выкушай на доброе здравие. Хошь три, милости прошу». «Ладно, вот и горло прочистило. Так дело, слышь, хитрое. Немчина, тьфу, жидовина искали мы, гадина, от коего и смерть приключилась государю нашему Федору Алексеевичу, всея. Так-так, что же, нашли его? Почитай, что нашли. Шпынь к нам был, знать дали мне, что на дворе у резидента Донского фон Розенбуша кроются оба, лекарь Жидовин и сын его, стольник Натальин, Михалка Еретик. Послал я туды двоих-троих стрельцов, а им и сказывают: «Прочь де идите, место не ваше тут, и не русское, а посольское, и никого нет из тех, кого ищете. Наши было в ворота ломиться стали, а там не то холопы Розенбушевы, и рейтерские караулы, ратники лесливские. Хоша и немного, да стрельцы трусы они, государыня-царевна. Коли кто им спуску не дает, сами тыл кажут. И ушли мне, сдоложилися, я к тебе, как быть? Не искать на посольских дворах, а ли набрать силу познатнее, нагрянуть к резидентишке, да задать ему такую баню, чтобы до конца веку помнил московские веники? Как скажете, бояре?» И, покручивая лихо свой молодецкий, хотя и сидеющий ус, Хованский выпуклыми голубыми, но помутнелыми от времени и вина глазами обвел всех сидящих. «Ишь, как распетушился резидентишка! Держава-то ихняя не больно велика, а он туды же. Им больше в нас нужды, ничем нам в них. Коли уж стал Розенбуш в дела домашние московские нос совать, прячет лихих людей у себя, пусть не погневается, коли и к нему нагрянут», — вспыхнув, проговорила Софья. «Мы законное дело творим. Народ на царство желает Ивана-царевича. Вот и казнят изменников царских. Вестимо, государыня, коли за обиду почтут при Донском дворе, нам тоже невелика печаль. Одно лишь знать бы, правда, что там они кроются все, про кого тебе сказано?» — примирительно покачивая головой, спросил осторожный Милославский. «Слово гонору князя Хованского, нечто буду я сам зря говорить. Верный человечек мне вести подал». «Ну так с Богом, пошли вынять тех лихих людей, а резидентишка тот и другим послам невелик друг, пустой человек, бражник, посылай наряд за теми-то. Хлопова окольничего с ними пошли, не далече он тута». «Вот-вот, так и я сам полагал, — шумно заговорил Тараруй. «Только все же поспрашать надо. А с Бушем с этим чего и думать? Уж как я решил, так и надо. Сейчас пошлю. Выберем всю рыбу, которая там спрятана. Уж от меня никто не уйдет. Будь покойна, царевна-матушка, и вы, бояре. Все слажу, все повершу. Стрельцы у меня молодцы. Глазом им мигну, черта к дьяволу спровадят и назад вытащат. Вот как у меня». «Благодарствуй. Спаси тебя Бог, князь Иван Андреевич. Уж не оставь ты нас», — с поклоном отозвался Милославский. «Уж и царевна-государыня, и государь Иван Алексеевич не позабудут твоей послуги». «Надо полагать и про меня, холопа верного, попомнят государи, как поставлю я на трон российский, кого надобно». Хитро подмигивая и самодовольно откидываясь в кресле, сказал Хованский, не замечая тонкой иронии старика. «А языков что съем? Уж ли не нашли?» — сухо, отрывисто задала вопрос Софья, который показался неприятен тон и слова князя. «Это опасный змей. Ранее всех надо бы прикончить изменника». «Хо-хо, не нашли. Вот он где у меня». И, опустив руку в свой глубокий карман, он снова вынул ее, держа что-то зажатое в ладони. С невольным любопытством окружающие сделали движение посмотреть, что в ней. «Вот», — громогласно объявил князь и раскрыл ладонь, где лежало большое кольцо с крупной бирюзой, испещренной золотыми знаками. Талисман, который всегда носил на пальце оружничий. «Убит?» «Где? В кою пору?» — спросил Милославский, и за ним Софья. «Не слышно было, не доводили нам о том». «И не могли довести. Жив еще собака», — радуясь впечатлению, произведенному появлением кольца, забасил Хованский. «Да все равно как мертвый. Успел сбежать из дворца предатель. Знал, что не сдобровать ему, чуяла кошка, что сало съела. И кинулся на Хлыновку, к батьке своему духовному, к попу Андрею, где церковь святителя Николая за Никитскими. Чай знаете?» «Ну-ну», — укрыл его поп. «Известно, не все пастыри государи чтят. Иные врагов царя и веры хоронить готовы у себя, корысти ради. Вот кто по старой вере живет, те инока, а этот никоновец и рад бы». «Далее, далее. Я же и сказываю, укрыл боярина, а Господь и не дал уйти еретику. Повстречал на дворе на Поповском его холоп один из приказу Стрелецкого. Признал и челом бьет, мол, здрав буди, боярин Иван Максимыч. А тот затрясся, ровно стена помертвел. Нишк не сказывает, враги ищут меня». «Вот тебе перстень, все деньги раздал, его бери, дорогой де, заветный, спасет меня Бог, приноси перстень, много отсыплю за него. А холоп, не будь глуп, и принес ко мне колечко-то. Коли там еще ему журавля посулят, а я шельмецу полтину целую отвалил, и повел он стрельцов за боярином, поди приведу скоро Максимыча. Его не убивать одним разом, попытать надо, как он к царице Наталье перелетывал». Как тайности наши все выдавал, слышь, боярин, и тебя прошу, князь. Хо-хо, попытаем. В застенке в Константиновском и то все налажено. Стрельцы иных изменников, кое успели казну свою схоронить, туда водят, поджаривают, подстегивают, правду выпытывают. Князь снова раскатился довольным смехом. «Ну, добро-добро», — оборвала Софья, которую, видимо, стала тяготить шумливая кичливость и понебратство старика. «С Богом кончай дело! Ладно бы нынче все прикончить, Ивана бы Нарышкина сыскать, и все зубы ядовитые повырваны будут у змея, другие помоложе, не так опасны. Что же, али помиловать надо молодших Нарышкиных?» — осторожно снова задал вопрос Милославский. «Али крови испужалась царевна?» «С чего надумал? Не испужалась я, на то шла. А сказываю, Иван всех главнее. Пока его не возьмут, пусть не отстают ребята наши. Да старика Кирилку выноки. Вот дело, почитай, наполовину сделано». «Да, немного довершить останется. Иди же, князь, слышал, Языкова бери, да сыскать гадына волшебника, да и Вашку Нарышкина». «Уж знаю, сам знаю. Кто стоит на списке, того и разыщем. Ни синь пороху не останется. Я же сказал вам, чего ж тут еще языком молоть, челом бью». И пошел было совсем к выходу князь Хованский, но неожиданно повернул назад. Эко что было позабыл. Добро на ум пришло. Еще боярин Иван Фомин, сын Нарышкин, долго жить приказал. В дому у него за Москвой рекой изловили гадину и дух вон. Да еще вот потеха была, как пошел отец-патриарх из палаты из Грановитой прочь. Между попами да святителями затесался и князенька Горденя, дружок Матвеевский Григорий Рамадановский с сынишком Андрюшкою. Попы на патриарший двор, и те двое за ними. Да, видно, побоялись отцы духовные, не укрыли его. Тут промеж патриарших дворов до чудова подворья на улочке и пристигли стрельцы-молодцы отца с сынишком, ровно зайцы на угонках. Только их и видели, вечную память им дали. Попомнили князю походы чигиринские, как изводил он стрельцов тяжелой службою, поборами своими. А то слышь, вот как ты, царевна-матушка, про змея прозубастого яд источающе помянула. Еще одно сказать надо. Затейники же, стрельцы мои, уж им на чеботы не наступишь. Пришло их немало немного на двор, как князю старому Каюрию Долгорукому. Бердыши, копья в крови, сами тоже, а ему рабский челом бьют. Не погневися, де. Ныне поутру ненароком убили де сынка твоего, свет Михаила Юрьевича. Лаять нас зря стал, сердце и не стерпело. Толкуют, сами ждут, что буде. Вытерпит ли старый волк? Вытерпел. Воля Божья только и сказал. А сам стонет, лежит на одре, ноги вишболезнуют, и двинуть ими не может. Бог, мол, вам прости, сами не весте, что натворили. Не вами то дело затеяно, не вы виною. А коли простил от души бают, не поднесешь ли чарочку? День больно хлопотный, да и жарко, не гляди, что буря. И на то пошел, угостить приказал. Дивуются наши. Одначе с чего на старика напасть, коли так пришипилился, присмирел, да и больным больной, только что не подыхает. Не тронули, пить пошли. «Ну?» — «Ну», — захваченная рассказом сказала Софья, когда Хованский оборвал свою речь и тоже притянул руку к новой чарке. «Пить, — говорю, — пошли, что там выдали им. Меду, — сказывают, — и вина крепкого дали. А в опочивальню и вбежи старуха долгорукая, сама не своя. Ведьма ведьмой. Седые космы рвет на себе, вопит, голосит. Сынок ты мой родименький, любименький, единый ты мой ненаглядненький, убили тебя злые враги, псы лютые, проклятые буди они и навеки». Хованский, увлекаясь рассказом, даже придал старушечий оттенок своему голосу. А князь и цыкнул на бабу: «Молчи, дура, чай мне не меней твоего сына жаль, да воем беды не поправить, и им ворам кары не избыть. Знаешь, по пословке по старой, щуку съели да зубы оставили, отольются им наши слезы. Коли Бог да поможет, будут все висеть, как Иуды на осине, на зубцах каменных по стенам земляного да белого города. И случись тут холоп один, что не захотел боярина покрывать от товарищей, за своих руку держал. Пошел из покоя и сказал все стрельцам. Кинулись ребята, вмиг к хитрым злодеям со старым прикончили, руки-ноги ему обрубили, да в кучу навозу тут же перед воротами кинули. Да еще сбегал один на погреб, из бочки рыбу взял невелику соленую с головою и ткнул в рот князеньке, грызи, мол, щуку и с зубами. Да еще... Ладно, князь, вдруг горять да скажешь, не пора ли посылать к Розенбушу, как хотел? И то, и то. Иду, государыня-царевна. Слышь, а святейший отец-патриарх где? У себя, что ли? Не кроет ли на дворе своем кого? — спросил торопливо Милославский. — Нету, все там перешарили. Сам Аким в собор прошел, а в подворье у него не то под алтарями в мышиных норках копьями шарили. Никого нету. Молит Бога теперь в соборе все, и домой не идет. Не тронул бы кто его, пускай молит. — Ну, кто тронет? Я не то никоновцам, а и нашим капитоновцам сказывал, да иным, пальцем бы не рушили владыку. Вестимо, не след свару подымать из-за его, из-за Акима, из-за нашего в народе. И то, слышь, боярин, холопы боярские непокойны стали, и Нарышкины, слышь, надумали их собрать, оружие им дать и на стрельцов вести. А того холопья куды больше, ничем наших наберется. Они задавят, коли накинутся голыми руками, а слопами и то одолеют. Кабы плохо не было, боярин, сразу спадая с веселого тона, при мысли о возможной опасности заботливо произнес Хованский. Пустое несут люди, пусть и не думают стрельцы, где холопий собрать, сколько бояр на нашей стороне, поболе, чем и за Нарышкиными. А другое дело вот что надо. Отряди-ка поболе людей в холопий, да в судный приказ. Да малость кабальных записей, да книги старые по ветру развей, призорвать прикажи. Вот холопи на радости и станут за стрельцов, да за царя Ивана волей-неволей. У кого не лихой господин, того холопи сами не кинут. А лихим господам и холопи иметь не надобно. Только не все изорви, гляди, спустя время, чтобы можно было и поправить беду, слышь. Вот-вот, и я так сам сделать хотел, а все же лучше спросить, думаю, уж небось будет сделано. Наша Москва, и не возьмут ее ни то Нарышкины, сами черти из племени Адова. Одно лишь жаль, что не приспела пора и Акимку сменить. Кого из старых попов на его бы место? Не из никоновцев проклятых. Да сам вижу, не пора, всего сразу не обладить. То-то, сам понимаешь, князь. Разум-то у тебя орлиный, вера — велико дело. За Нарышкиных мало кому охота под обух лезть. А трон святейшего патриарха не то мужики, бабы все в драчу полезут. Ну, с Богом! Челом бью да вот. Одна еще до кука царевна-государыня. Овдовела ныне жонка дьяка Ларивона Иванова. И сына не стало, а достатки у них изрядные были. Вот кабы мне, ваши милости, бабу посватали, вот бы! Что же, сватай, князь, поможем? Не скрывая нетерпения, ответила Софья. Что потом скажешь? Да все, почитай, сказано, челом бью. И вышел, наконец, из покоя. А что, слышь, дядя, не учинить ли нам вправду царем князя Ивана Хованского? Ишь, и теперь еще ничего не видя, он ровно отец родной нам, яда-яда, попова-свинья. А как дело завершится, он силу у стрельцов возьмет. Не трудненько ли нам станет тогда? С таким вопросом обратилась Софья к дяде, едва вышел князь. И не думай, царевна-матушка, кому тараруй вреда или страху наделает, кроме как себе. На то он и тараруй. Ведешь его, а он и величается, словно на крыльях летит, а руку отнять и носом в грязь зароет. Кого не есть, надо иметь, дело бы повершить. А с князем с этим, с Ягеллонычем, все легче будет сладить потом, ничем с другим, кто поумнее. Вон и сынок его к Катюше к нашей в женихи норовит. Уж ли отдадим? Не кручинься о них, Софьюшка, и на теперь дело подумать надо, другая забота есть. Какая, Иван Михайлович? Милославский не успел ответить. «Царица Марфа Матвеевна к тебе, государыня, жалует», — доложили Софье. «Вот оно, мое дело, само на порог», — шепнул Софье старик, когда она поднялась навстречу царице Марфе. Заплаканная, измученная вошла молодая царица в покой и сразу зажмурилась от света, бросаемого многочисленными свечами, которые горели уже здесь ввиду неожиданной тьмы, вызванной сухой грозой и ветром. «Челом я бить пришла тебе, царевна-государыня», — напряженно-нервно заговорила царица. «Что творится вокруг, не скажешь ли? Как быть? Не научишь ли меня вдову бедную, беззащитную? И в мой терем стали забегать лютые мятежники. Ищут кого-то, грозят. Твое имя поминают, да брата государя Ивана Алексеевича. Уж ли от вас приказано ругательство такое чинить мне вдове честной? Знаешь, жизнь мою, как перед Господом, так перед тобою стою, царевна-сестрица. За что же поношение терплю? Еще и не отмолила я души государю супруга усопшего. Вон, в четверток 20-ю панихиду служить надо, а я из терему выйти не смею. Как жива до тебя дошла, не знаю, сестрица Софьюшка. Али ты не знаешь, али не видела, глянь, что творится, глянь, кровь всюду. Алтари Божии кровью залиты, отцов при детях на куски рвут, сынов на очих глазах топорами секут, на папертях храмов соборных трупы нагие лежат. Я ненароком глянула, сестрица... «Страшно мне! Укрой, защити, коли можешь, Софьюшка!» И в ноги повалилась царевне, напуганная, потрясенная царица Марфа, трепеща от истерических рыданий. Пока позванные бояры не приводили в себя молодую вдову, Софья сидела как изваянная, и серым цветом лица и чертами крупными, твердо очерченными, напоминая гранитные статуи египетской работы. Только в немигающих глазах то вспыхивало, то угасало пламя какой-то мучительной мысли, тяжелого переживания. До этой минуты царевна выслушивала с интересом все доклады об ужасах, творимых главным образом по ее воле. Правда, слыша о пролитой крови, о зверских убийствах, брезгливо морщилась девушка, но она знала, что нельзя иначе. «И яични не состряпать, коли яиц не поколотишь», — успокаивала себя эта властная, чистолюбивая душа. И отгоняла назойливые мысли обо всем, что творится сейчас в Москве, имея в виду одну великую цель — посадить на трон Ивана и самой таким образом воцариться. Но вот вошла эта слабая, юная, хрупкая женщина, не очень умная, не очень заботливая о людях, но она увидела ужас, пришла, сказала о нем, и в глазах, в душе Софьи вырос во всей его величине образ того несчастья, какое по ее воле началось и должно еще не скоро кончиться». Трупы, кровь, отнятые жизни, голые изрубленные тела — раньше это были простые звуки. Ступени, может быть, и грязные, но по ним только и можно взойти на трон московский. И вдруг по одному слову, От первого вопля царицы Марфы эти ступени получили какую-то страшную кошмарную жизнь. Тела, ноги и ободранные, конвульсивно стали изгибаться, ворошиться под ногами. Раскрылись мертвые, залитые кровью глаза, бледные руки поднялись с угрозой. Потянулись с мольбою к небу, зашевелились онемелые языки, и из перерезанных гортаней вырвались проклятия и крики «Месть! Месть и тут, и там, за гробом!» Спокойно сидит Софья, видит, как, приходя в себя, садится на скамью бледная царица, видит сияние свечей, движение народа в комнате, портреты на стенах, листы в богатых рамах, исписанные хвалебными виршами в честь ее Софьи, и от Полоцкого, и от Сильвестра Медведева, его заместителя. И так же ясно, как все это, видит девушка ту страшную картину, которая словно блеск молнии озарила ее глаза сначала, а теперь так и стоит мучительно неотвязная. И бледнеет, как мел, серое лицо царевны, зубы начинают стучать, как в лихорадке. «Разума, что ли, я лишаюсь?» — мелькнуло в голове у Софьи. Вскочив, она большими глотками осушила ковш с водой, принесенный для Марфы, и снова села, стала спокойнее размышлять. «Как же быть? Не поверни я так дело, меня и наших всех извели бы на Рышкины. Уж они бы не пожалели. Теперь бойню остановить тоже дело не будет. Матвеева нет, Иван Нарышкин жив. Он да и другие помстят за все. Выходят эти трупы бесцельной жертвой, камнем, незамолимым грехом лягут все-таки на душу ей Софьи. Так и не стоит назад ворочаться. Поздно теперь. Кто знает, если бы раньше ей показали ясно, ярко, вот как сейчас, что значит поднять мятежных стрельцов, она бы и не пошла на это, но теперь поздно». «Да, не пора еще», — вслух почти проговорила царевна. И снова спокойное выражение овладело ее большим тучным лицом, расправились густые брови, разжались зубы, стиснутые раньше до боли. «Вестима не пора», — негромко отозвался Милославский. Он все время наблюдал за племянницей и словно читал в ее душе все мысли, все смятения чувств. Ничего не ответила царевна. Не любит она, когда кто-нибудь заглядывает ей в душу, даже такой близкий, умный и необходимый человек, как старик Милославский. И потому она обратилась к царице Софье. «Легше ли тебе, сестрица, голубушка?» Давно уже наполовине сестер царевин не слыхали от Софьи подобного вопроса, сделанного таким задушевным, ласковым, любовным голосом. Давно, когда еще ребенком была царевна, никогда не ладила она с братом Федором и сестрами, восстающими против властолюбивой сестры. Но вот родился Иван-царевич, слабый, больной, беспомощный, и Софья так и прилепилась к братишке Ване. Как самая внимательная нянька, семилетняя девочка ухаживала за ним. Самые нежные любовные слова расточала слабому ребенку своим звучным голоском, и необычайной нежностью дышал этот голос. Также заговорила Софья в этот миг с царицей Марфой. Марфа вошла сюда в порыве отчаяния, желая отвести душу, излить тоску, негодование. И неожиданный, искренний любовный призыв Софьи, ее теплый вопрос, изменил все в душе молодой женщины. «Ох, что я горемычная! Ты тем злосчастным помоги! Все, слышь, толкуют, от одного слова твоего все по-иному стать может. Скажи же, не дай! Уж ли ты так сотворила? Уж ли ты того желаешь, сестрица Софьюшка?» «Пустое толкуют. Не желаю я того, да и поделать уж ничего не могу», — не глядя в глаза невестки, устремленные на нее, отвечала Софья. «А что можно, сделаем. Вот с боярином Иваном Михайловичем да с иными. Верь мне, слово тебе даю. А мое слово свято. И вот что. Ты нынче не в себе, невестушка, иди поотдохни. А на утро приходи ко мне. Увидишь, что делать стану, и ты в помощь станешь». «Вот добро, Софьюшка, Господь тебе воздаст. Мы, стало, и Ивана Кирилловича им не дадим, и других кого можно, и батюшку царицы-матушки отмолим у злодеев, правда? Сестрицы же нас обеих послушают, Иванушку научим, он просить станет, коли они его царем зовут, должно же им царя слушать». «Не думаю того, Марфушенька, уж разошлись больно эти люди-то все эти, которые...» Софья не находила слова, как назвать своих же сообщников. «Ну, тамо, что Бог даст, приходи, увидишь, Христос с тобою». И любовно под руку проводила царицу Софья до самой двери, передала ее провожатым боярыням. «Прости, Иван Михайлович, уж и ты с Богом ступай, не можется мне, пораней приходи на утро, да слышь, Вон толкуют, стали люди всякие хитить добро наше царское и чужое, и тех корысти ради побивают да грабят, кого бы и не надобно, уж породей, чтобы не было того, и сором, и грех лишний на нашей, на моей душе будет. Слышь, молю тебя, боярин, поставь стрельцов особых, там уж как ведаешь». «Слышу, разумею, Софьюшка, духу не теряй. Нелегко оно, что говорить, да слышь, вон скамью эту двинуть, что сил надо, пустое, дело не стоящее. А трон попытайся с места тронуть, да целую державу великую, что не одну тысячу лет нарастала, осаживалась, тронь-ка ее, не то руки подерешь в крови, а и душе достанется. Так о том надо было ранее думать, как дело мы с тобой починали, а ныне, ау, Софьюшка, и хотел бы иной раз посторониться, в крови, в грязи не обваляться, никак нельзя, море крови кругом, не плыть поверху, так тонуть в ней надо, помни, Софьюшка». После этих слов, звучащих печальным предсказанием, невольной угрозой, откланялся и ушел старик. А царевна всю ночь провела без сна, то кидалась на ложе, то босая в сорочке металась по опочивальне, подходила к распахнутому окну, за которым шумели старые темные деревья дворцового сада. Ветер улегся, буря стихла, тучи еще проносились тяжелой грядою, но уже в просветы между ними кое-где проглядывало темно-синее ночное небо, трепетно выглядывали ясные звезды. Но прохлада ночи, ее спокойная красота и тишина не давали отрады царевне. Видела она неотступно перед собой бесконечную лестницу, сложенную из окровавленных тел. Идет она, Софья, все вверх по этой лестнице, а ступени трупы шевелятся, извиваются под ногами, лепечут проклятия, мертвые бледные уста, глядят с укором остекленелые глаза, подымаются к небу с мольбой о мести мертвые закостенелые руки».